Да. Алло, Николай Юрьевич. Здравствуйте. Да. Это вам звонят из московского зоопарка. Угу. Смотрите, дело в том, что у нас вот есть запись, что вы на прошлых выходных стояли возле вольера с гиббонами и на них мастурбировали. После этого животные, у них брачный период сейчас, они перестали спариваться. Слышишь, дебил, конченый. Я тебя сейчас вычислю через мусорник, тебе будет пиздец, понял? Не, дело в том, что ублюдок. Я из охраны зоопарка московского. Да, да. Вот у нас есть запись. У нас же есть запись. Черная клиника, здравствуйте. Здравствуйте. Можете, пожалуйста, позвать Николая Юрьевича? Сейчас, 5 секундочек, подождите. Алло, вы понимаете, что у гиббонов психологическая травма? Слышь, дебил. Но ты, может, у тебя там психологическая травма? Не, зачем вы этим занимаетесь? Зачем вы мастурбировали на бедных приматов? Ты конченый? Тебе делать нечего, вот реально. Ты не, конченый. реально, зачем? Это вам раз. Делать нечего, что Окей. ли? Тупорылый, ты конченый? Нет, я нормальный, а вы ненормальный. Ты ебанько, блядь, какой. Вы зачем мастурбировали на приматов? Вы понимаете, что они перестали сношаться? Они стесняются меня? Теперь. Ты меня понял, ублюдище? Но они же стесняются. У них травма, понимаете? Алло, а ты от этого удовольствия получаешь, скажи мне? Слышишь, ты, дебил, вообще непонятно, от чего удовольствие получаешь. Ты реально сходил? Нет, в личку, я дело в том, что я девушек люблю. Я девушек люблю. А зачем вы дрочили на приматов? Зачем вы на приматов? Я рассказывал, что ты собак порол, так что вот сходи. Не-не-не, я первый раз вам звоню. Я вам первый раз звоню. А где ты, олень, взял тупорылый мой номер лично? Николай Юрьевич, я вам первый раз звоню. Так дело в том, что я в московском зоопарке работаю, у нас ветеринары... Насрать, где ты работаешь. Ветеринары, база ветеринаров есть по всей России. Мы вас идентифицировали по записи, что вы мастурбировали ночью на приматов. Вы их, во-первых, разбудили, во-вторых, они теперь сношаться не хотят после того, как вы вот это вот делали. А вам что, вам девушки не нравятся? Зачем вы дрочите на приматов, расскажите? На гиббонов тем более. Не, вы могли бы там, допустим, сука, макак. Сука, я тебя найду, блядь. Макак дохуя. Не, зачем я вы... Я тебя найду, я тебя ноги сломаю. Понял? Так меня нечего искать, я в московском зоопарке работаю. Шляпа ты. Кнурьев Патарк Аркадьевич меня зовут. Не, подожди.